прочий не знал, зачем человеку обниматься. И тогда Чепурный ясно говорил, что человек здесь не виноват, просто у него тело устроено для объятий, иначе руки и ноги некуда деть. «Крест тоже человек», — вспоминал прочий, — «но отчего он на одной ноге, а у человека же две?» Чепурный и про это догадывался. Раньше люди одними руками хотели друг друга удержать, а потом не удержали и ноги расцепили и приготовили. Прочий этим довольствовался. «Так, похоже», — говорил он и уходил жить. Вечером пошел дождь от того, что луна начала обмываться. От туч рано смерклась. Чепурный зашел в дом и лег в темноту отдохнуть и сосредоточиться. Попозже явился какой-то прочий и сказал Чепурному общее желание — звонить песни на церковных колоколах. Тот человек, у которого была одна гармоника на весь город, ушел вместе с ней неизвестно куда, а оставшиеся уже привыкли к музыке и не могут ждать. Чепурный ответил, что это дело музыкантов, а не его. Скоро над Чевенгуром запел церковный благовест. Звук колоколов смягчался льющимся дождем и походил на человеческий голос, поющий без дыхания. Под благовест и дождь к Чепурному пришел еще один человек, уже неразличимый в тишине наступившей тьмы. — Чего выдумал? — спросил дремлющий Чепурный вошедшего. — Кто тут коммунизм выдумал? — спросил старый голос прибывшего человека. — Покажи нам его на предмете. — Ступай, кликни Прокофья Дванова, либо прочего человека. Коммунизм тебе все покажут. Человек вышел, а Чепурный заснул. Ему теперь хорошо спалось в Чевенгуре. — Говорит... «Иди твоего Прошку найди, он все знает», — сказал человек своему товарищу, который ожидал его снаружи, не скрывая головы от дождя. «Пойдем искать, я его не видел 20 лет, теперь он большой стал». Пожилой человек пошагал шагов 10 и передумал. «Лучше завтра, Саш. Завтра его найдем. Давай сначала искать харчей и ночлега». «Давай, товарищ Гопнер», — сказал Саша. Но когда они начали искать харчей и ночлега, то ничего не нашли. Их, оказывается, искать было не нужно. Александр Дванов и Гопнер находились в коммунизме и Чевенгуре, где все двери отперты, потому что дома пустые, и все люди были рады новым людям, потому что чевенгурцы вместо имущества могли приобретать лишь одних друзей. Звонарь заиграл на колоколах Чевенгурской церкви пасхальную заутренню. Интернационала он сыграть не мог, хотя и был по роду пролетарием, а звонарем лишь по одной из прошлых профессий. Дождь весь выпал, в воздухе настала тишина, и земля пахла скопившейся в ней томительной жизнью. Колокольная музыка, так же, как и воздух ночи, возбуждало чевенгурского человека отказаться от своего состояния и уйти вперед. И так как человек имел вместо имущества и идеалов лишь пустое тело, а впереди была одна революция, то и песня колоколов звала их к тревоге и желанию, а не к милости и миру. В Чевенгуре не было искусства, о чем уже тосковал однажды Чепурный, зато любой мелодический звук, даже направленный в вышину безответных звезд, свободно превращался в напоминание о революции, в совесть за свое и классовое несбывшееся торжество. Звонарь утомился и лег спать на полу колокольной звонницы. Но в Копенкине чувство могло задерживаться долго, целыми годами. Он ничего не мог передать из своих чувств другим людям. Он мог тратить происходящую внутри себя жизнь только на тоску, утоляемую справедливыми делами. После колокольной музыки Копенкин не стал ожидать чего-то большего, Он сел верхом на пролетарскую силу,